Глава вторая. Чистилище. Я не боюсь вида крови. Привык в Афгане, всякое пришлось повидать. Но то, что я увидел, ввело меня в ступор. На земле, в луже крови, лежала молодая женщина с разорванным горлом, над которой, стоя на коленях, склонилась маленькая, лет семи девочка, и со стервенением зубами вырывала куски мяса из бьющегося в конвульсиях тела. «Блядь, да что же это такое?» Чуть ли не на срыве голоса проорал я, как только выпал из ступора, из которого меня вывел полный ужаса и страха женский крик. «В каком аду я очутился?» Кричала женщина, стоявшая метрах в 15 от разыгравшейся на детской площадке трагедии. Малышка, пожиравшая свою маму, повернулась к ней, посмотрев пару секунд, встала и неуверенным шагом с вытянутыми окровавленными руками направилась в сторону орущей дамы. Та, наконец, видимо, справившись с охватившим ее ужасом, стремглав скрылась за углом дома. Девочка, сделав еще несколько шагов и поняв, что догнать даму не суждено, медленно повернувшись, побрела обратно к распростертому на земле телу. Пока маленькое исчадье ада разворачивалось, я успел подробнее рассмотреть ее. Растрепанная, с сосульками свежей крови волосы, пока еще белая кофточка и джинсы в крови, лицо также все измазано кровью и при этом совершенно не выражающее никаких эмоций. На секунду мне показалось, что девочка смотрит на меня и по спине пробежала своими холодными лапками стадо мурашек. Хотя она и была от меня на достаточно большом расстоянии, да и зрение мое, испорченное постоянной работой за монитором, уже не то, что было когда-то, но я успел разглядеть белесые, абсолютно пустые и холодные глаза. Или, может, мне показалось? Я невольно отшатнулся от окна и бессильно плюхнулся на диван. Сколько я так просидел, не знаю. Из оцепенения меня вывели звуки сирены, мчавшейся по соседнему проспекту полицейской машины. И тут же накрыла волна головной боли и тошноты. «Сука!» — сквозь зубы прошипел я, корчась от сдавившей виски боли. «Да что ж так ломает-то?» Я схватил бутыль с водой и начал пить, в надежде хоть немного ослабить головную боль. Странно, пока я бегал по этажам, пытался вызвать скорую и был в ступоре от увиденного, я как будто забыл про нее. И стоило мне немного расслабиться, как меня накрыло с еще большей силой. Вода немного помогла, боль слегка отпустила, да и тошнить стало поменьше. «Боль в висках — это, скорее всего, давление. Значит, сосуды сужены. А чем можно их расширить?» «Правильно, конинкой». Я встал с дивана и пошел в спальню, вспоминая, куда поставил бутылку коньяка. «И где же ты у нас спряталась?» Бутылка отвратительного старого Кёнигсберга стояла там, где я ее когда-то ставил, в одной секции шкафа, которую я выделил под хранение НЗ. Увлекшись года 3 или 4 назад темой выживания, я стал создавать запасы продуктов длительного хранения, скупая крупы, консервы, чай, кофе, спиртное и даже табак и сигареты, хотя сам и не курил. В общем, все, что, по мнению интернет-экспертов, могло помочь выжить какое-то время при наступлении большого писца, или сокращенно БП. Купил и скомплектовал тревожный рюкзак, 24-литровый, RASH-24 от фирмы 5.11. Очень неудобный и, как оказалось, маленький по вместительности. Это уже заслуга тактикульщиков, на все лады расхваливающих данное чудо пиндосовских мастеров. Нет, я, конечно же, укомплектовал его всем необходимым, но для дальних и длительных походов, да и коротких, даже на 3 дня, его явно не хватало. В результате я купил еще боевой пояс и обвешал его различными утилитарными подсумками и сухарками. Получилось, как говорят тактикульщики, 2 эшелона, пояс и, собственно, рюкзак. Обнаружив искомый сосуд, я сорвал пластик и открыл пробку. Пахнуло подобием коньяка, и я прислушался к своей поджелудочной. Когда-то давно чрезмерное потребление конины привело меня на больничную койку с панкреатитом. Чуть не сдох тогда, и с тех пор мое второе сердце напоминает о себе при любом запахе коньяка или виски. Доходило до смешного. Поджелудочное начинало болеть даже при слове «коньяк». Друзья не верили, но как докажешь? Я осторожно поднес горлышко к носу и, понюхав, замер, ожидая реакции. Но ее не последовало. Я отпил немного и вновь прислушался к реакции организма. Снова ничего. «Эх, была не была!» Махнул я рукой и, налив стакан залпом, выпил чуть больше половины. Жидкость покатилась вниз, обжигая пищевод, и, достигнув желудка, стала разливаться приятным теплом по всему телу. Я прислушался. Поджелудочная молчала. Боль в висках немного утихла, и я, осмелев и дополнив стакан, выпил его одним залпом. Странное дело. Полтора стакана за минуту должны были свалить меня с ног минут через пять, но я сидел уже минут 15 и не ощущал опьянения. Только приятное тепло и расслабленность, да утихающие пульсации в висках. Тошнота также ослабла. Из расслабленного состояния меня выдернули звуки выстрелов, раздавшиеся с улицы. Было непонятно, где стреляют, так как окна были закрыты, да и наш двор окружает масса домов, так что звук отражается и теряет направленность. Стреляли одиночными и очередями, и явно где-то далеко. Я осторожно подошел к окну и выглянул. Обстановка во дворе явно изменилась. Вокруг места, где девочка с аппетитом поедала свою маму, стояла толпа зевак, глазея на страшную картину. Большинство кричали на все голоса, видимо, споря друг с другом о чем-то. Самой жертвы видно не было, а вот маленькое исчадье ада сидело на земле, связанное и привязанное к ножке уличного стола, вкопанного в землю. Она сидела и дергалась, словно пытаясь разорвать путы и добраться до своих обидчиков. Лицо ее по-прежнему не выражало никаких эмоций, и лишь маленький рот методично раскрывался и закрывался, как будто она что-то кусает. В толпе я заметил мужика с перебинтованной рукой, который, энергично жестикулируя руками, что-то доказывал дородной тетке с собачкой на руках. Я вспомнил эту тетку. Она жила в соседнем доме и по вечерам всегда гуляла со своей злобной тявкалкой, которая все время кидалась на прохожих, пытаясь укусить. Меня эта тварь обходила стороной после того, как я, неоднократно указав хозяйке на это безобразие, пинком попытался вывести ее на орбиту. Ох, и визгу тогда было, и от шавки, и от хозяйки. Не люблю таких глупых собак. Хотя это всегда вина хозяина. Снова раздались выстрелы где-то в районе Белой Ромашки, и толпа, замолчав, повернулась в ту сторону. С противоположной стороны раздались сирены полиции, явно приближаясь. Какой-то мужик из толпы резво рванул к проспекту, видимо, собираясь перехватить полицейскую машину. Через несколько минут во двор заехал УАЗ-патриот с надписью «ППС» на борту, и выскочивший оттуда сержант с автоматом начал разгонять толпу. Кто-то послушал и быстро удалился, а часть людей стала что-то с жаром доказывать полицейскому. Водитель УАЗика включил на миг сирену и прокричал в мегафон. «Граждане, просьба разойтись по домам и не покидать жилых помещений. В городе объявлен карантин. Выходить на улицу смертельно опасно. Оставайтесь в домах до особого распоряжения. Администрация города вскоре наладит поставку воды и продуктов питания. Разойдитесь и оставайтесь в своих домах». Толпа медленно и нехотя начала расходиться. Лишь мужика с перебинтованной рукой сержант задержал, и когда вся толпа разошлась, надел на него наручники и впихнул в обезьянник. То, что произошло дальше, повергло меня в очередной шок. Закрыв дверь обезьянника, сержант нетвердой походкой приблизился к привязанной девочке, достал пистолет и выстрелил ей в голову. Затылок девочки разлетелся кровавыми ошметками, забрызгивая стол и землю под ним светло-серыми кусками мозга и кровью. Тельце дернулось пару раз и обмякло. Сержант огляделся и пошел к машине, нервно растирая виски. Не доходя пары метров до машины, он как будто споткнулся, но, удержав равновесие, присел, упершись руками в землю. Водитель тут же выскочил из машины и, помогая напарнику, усадил его в салон. Меня отвлекли от них близкие выстрелы, раздавшиеся со стороны проспекта. Стреляли явно не из автоматов, а из охотничьих ружей. Я побежал в спальню, чтобы попытаться увидеть, что там происходит. Но выстрелы громыхали где-то за домами. Поняв, что ничего я здесь не увижу, обратил внимание, что полицейской машины до сих пор не видно. Им просто удобнее было бы выехать из двора, проехав мимо моих окон, чем крутиться, разворачиваясь или ехать задним ходом. Но мимо никто не проезжал. Я метнулся к окну зала. Полицейский УАЗик так и стоял на том месте, где был. Все так же мигала красно-синяя люстра на крыше, работал двигатель, о чем свидетельствовал небольшой дымок или порог из выхлопной трубы. Но автомобиль не двигался. «Хреново, наверное, сержантику», — подумал я, инстинктивно потеряв свои виски, в которых все так же пульсировало и давило, правда, с меньшей силой. «А конинка-то помогла!» Я уже хотел сесть на диван, когда УАЗик вдруг покачнулся раз, другой, и лобовое стекло залило что-то красное. Водительская дверь вдруг резко распахнулась, и из салона спиной вперед выпал водитель, держась за шею обеими руками. Сквозь пальцы толчками вырывалась кровь. Он упал на спину и ногами со всех сил ударил в дверь, пытаясь закрыть и отгородить себя от чего-то страшного. Дверь захлопнулась, и в ту же секунду в боковом окне показалась окровавленная рожа сержанта. Водитель оттолкнулся ногами от машины, пытаясь отползти как можно дальше. Но силы стремительно покидали его с каждым новым толчком крови. Через минуту он затих, а машина так и качалась под ударами беснующегося внутри упыря. «Оружие!» — молнией сверкнуло в голове. Я как-то спокойно и отрешенно смотрел на происходящее. Нужно оружие, и там оно есть. Я сорвался с места, лихорадочно соображая, как аннулировать оставшегося в салоне сержанта. Водитель выпал из машины без автомата. Пистолет у него непонятно, есть или нет. Мысли возникали и пропадали, как падающие звезды на ночном небе. Есть топор и нож, но тогда нужно будет открыть дверь. Ладно, возьму топор, а там посмотрим. Я вернулся в спальню, где рядом с моим тревожным рюкзаком стоял новенький топор с обрезиненной ручкой. «Видимо, не зря я тебя собрал», — я смотрел на рюкзак. «Пригодишься, значит». Я взял топор и пошел к выходу. Выходил из подъезда осторожно, прислушиваясь к каждому звуку. На улице было пустынно. Лишь вездесущие воробьи да голуби оседлали крышу и верхушки деревьев, с интересом рассматривая происходящее внизу. Обогнув угол дома, я вышел на дорогу, где примерно в 10 метрах от меня стоял полицейский УАЗ. Я медленно и осторожно подошел к машине и заглянул внутрь. Окровавленный сержант успокоился и теперь с заднего сиденья смотрел через решетчатое окно в обезьянник, пытаясь просунуть руку через мелкую решетку. «Выгоднее момента не придумаешь». Я подскочил к машине и рывком открыл переднюю дверь. Упырь обернулся и, заметив меня, с радостным урчанием полез через спинки сидений к такой вкусной и большой еде, которая еще к тому же и сама пришла. Бить было неудобно, мешала крыша салона, и я терпеливо ждал, когда тварь высунет свою голову в проем. И как только за срезом крыши показалась его голова, я нанес удар. Топор с чавкающим звуком проломил череп и застрял. Тварь тут же обмякла и повисла на спинке сиденья. Я огляделся. Из некоторых окон близлежащих домов выглядывали перепуганные люди, моментально прячась, как только я смотрел в их сторону. «Вот же черт! Нужно было хоть платок на лицо повязать!» — мелькнула мысль. «Но хорошая мысля приходит опосля. Теперь стукни кто из них, и мне гарантированно светит пожизненное». «Сука!» — мысленно выругался я и тут же успокоился. «Да пошли вы все!» «Ни телефонов, ни света, ни воды! Когда еще сюда кто приедет?» «А я на месте сидеть не собираюсь. Соберусь и к Иванычу на базу. Только бы у него все в порядке было». Нужно было разобраться с оружием и боеприпасами. Ксюха у Пепса-сержанта точно была, и Макар. А вот у бедного загрызенного водилы непонятно. Я попытался вырвать топор, но он так и не поддавался, намертво застряв в черепушке упокоенной твари. Я схватился за ручку, потянул тушку на свет Божий из салона. Но фокус не удался. Пришлось открывать заднюю дверь и выталкивать за ноги тело вперед. Как ни старался, все равно извозился в кровище. Хорошо хоть, что на задних сиденьях ее было не так много, как спереди. Сержант выпал из салона на землю, и мой топор освободился, как ни странно. А КСУ сержанта я нашел сразу. Он валялся на полу кабины в луже крови. Вытащив его, я осмотрел со всех сторон. Автомат был полностью залит кровью, ремень пропитался так, что с него капало на землю. Я постоял в нерешительности и открыл бардачок в слабой надежде найти что-нибудь подходящее, чтобы протереть столь ценную вещь. И, о чудо, в бардачке валялись аж две больших упаковки влажных салфеток. Я поставил автомат, прислонив к переднему колесу, и взял обе упаковки. Сначала я не обратил на сверкнувшую под ворохом бумаг вороненую сталь, но подсознание четко зацепилось за этот маячок, и я заглянул в бардачок снова. Когда я приподнял бумаги, мои руки задрожали. На дне бардачка лежала Беретта М9. Я быстро вытер руки и вытащил легендарный пистолет. «Нехило пепсы пятигорские живут». Я вытащил магазин и, увидев стандартные патроны 9x19, успокоился, отметя последнее сомнение в его подлинности. Засунув пистолет за пояс, я продолжил мародерить машину. В бардачке был еще один сюрприз – коробка латексных перчаток, что сильно упрощало процесс мародерки, избавляя мои руки от контакта с залившей все кровью. БК к сержантской Ксюхе я нашел под сиденьем. 4 полных магазина пятерки, тут же были еще 2 магазина к ПМ. Я повернулся, перевалил тело упыря на спину и вытащил из кобуры пистолет, из пояса 2 полных магазина к нему. Также снял баллончик с газом и рацию, которую тут же выключил, чтобы не разряжать батарею. Рация профессиональная, да еще и на полицейской частоте. Очень нужная вещь в таких условиях. Правда, один минус – зарядки от них все в отделении. Подумав немного, снял еще и персональную камеру для фиксации. Как с ней работать, конечно, я не знал, но чем черт не шутит? Может, разберусь, да приспособлю куда? Я встал, посмотрел на все добро и огляделся. Вроде все спокойно. Нужно переходить на ту сторону водителя и смотреть там, да и самого водилу досмотреть. Водитель оказался целым капитаном. Как я и предполагал, на нем был тот же стандартный набор. Газовый баллончик, ПМ в кобуре, радиостанция и наручники. С капитаном повезло больше. Кровью была залита только верхняя часть туловища. Видимо, он сразу оторвался от озверевшего напарника и выпал из машины. Вся кровь ушла на землю. Сняв с него все, что меня интересовало, я вдруг на мгновение замер. Что-то, вернее, какая-то мысль вертелась в голове, но я никак не мог ее ухватить, и вдруг резануло. Наручники! Сержант ведь заковал мужика и запихнул его в обезьянник. Я встал и прислушался. В обезьяннике было тихо. Открыл заднюю дверь и тут же увидел стоящий за спинкой водительского сиденья автомат. Это был знакомый и безотказный АКМ. Я с трепетом взял в руки мощное оружие. АКМ — это вам не игломет, Ксюха. Это вещь. К тому же он еще и практически чистый. Немного крови на прикладе — ерунда. В решетчатом окошке обезьянника что-то мелькнуло, и я моментально направил туда ствол вновь приобретенного оружия, снимая с предохранителя и передергивая затвор. Лохматая голова тут же исчезла из проема окна, и из обезьянника донеслось. «Мужик, не стреляй, ради Христа! Я ни в чем не виноват! Не стреляй!» «Тише ты!» — шикнул я на него и подошел ближе. «Не собираюсь я в тебя стрелять. Ты как, нормально?» «Да!» — мужик вновь появился в окне. «Освободи меня!» Я обошел машину и открыл дверь обезьянника. Из машины вылез мужик лет 50, в запачканной кровью рубахе, джинсах и домашних тапочках. Лицо помятое, с двухдневной щетиной. Черные, с редкой сединой волосы торчали во все стороны. Рост он был чуть выше среднего, и из-под застегнутой на одну пуговицу рубахи виднелась хоть и небольшая трудовая мозоль, пивное пузо. Мужик начал лихорадочно крутить головой, как будто выискивая что-то. «Чего башкой вертишь, словно сова?» — спросил я, держа его на всякий случай под прицелом. «А где эти, ну, твари?» «Тварь одна была, сержант, что тебя арестовал. Я его упокоил. А тебя он, кстати, за что?» «Да не знаю я». Мужик перестал крутить головой. «Сними браслеты, а? А то уже рук не чувствую, затянули сильно». И он повернулся ко мне спиной, подставляя руки. Я увидел на правой руке бинт со следами свежей крови. «Это что?» — спросил я, подошел и освободил его от наручников. «Что?» — переспросил он, не понимая. Я указал на забинтованную руку, когда он повернулся ко мне. «А, это!» — он потер бинт левой рукой. «Да тварь эта мелкая укусила меня, когда я ее вязал». «Блядь!» — я отскочил от мужика и направил на него автомат.